и шары полетели наверх, и все шли и смотрели и говорили: «Ах, посмотрите, ах, как красиво!» Потом Леша сказал: «Татьяна Сергеевна, я обещал Кате сегодня сводить ее в кино на первоклассницу. Не составите ли нам компанию?» «Уж если врать, так спросил бы ее сначала». А он сразу: «Я обещал Кате». А Татьяна Сергеевна, конечно, удивляется: «Так мы же всем классом смотрели эту картину. Катя, разве тебя в тот день не было?» «Не было», — говорит Катя. «Соврала. А что было делать-то? Это, говорят, отличная картина. Может быть, вы посмотрите с нами второй раз?» «Может быть», — отвечает Татьяна Сергеевна. Но Катю мама не пустила. И Леша не очень маму уговаривал. И, в общем-то, Катя про все это забыла. А потом вдруг увидела Татьяну Сергеевну с Лешей в Тимирязевском парке и побежала к ним. Леша сказал: «А, Катерина, рад тебя видеть». Но сам был не рад. Посмотрел в бок: «Рад тебя видеть». Да так не радуется. Катя очень сильно обиделась. Но еще ничего не подумала, как вдруг услышал, что Леша сказал: «Таня». Не Татьяна Сергеевна, а Таня. Это было прямо невозможно. Татьяна Сергеевна и вдруг Таня. Катя прямо обомлела, а Татьяна Сергеевна ничего не рассердилась. На уроках Катя стала смотреть на Татьяну Сергеевну во все глаза. Она хотела понять, как можно назвать учительницу Таня. А потом она с Татьяной Сергеевной поссорилась. Вот как это было. В Катином классе есть парта лентяев, она стоит в углу. Если кто разговаривает или смеется, Татьяна Сергеевна говорит: «Поди-ка, дружок, на парту лентяев, посиди там, подумай». И вот один раз Катина соседка, девочка Валя, стала ужасно озорничать на уроке. Толкнула Катю, ущипнула ее и пролила ей на тетрадь чернила. Тогда Татьяна Сергеевна сказала: «Валя Стрелкова, поди сядь на парту лентяев». Валя, потеряв всякую веселость, в слезах пошла к злосчастной парте. А Катя засмеялась и сказала: «Так тебе и надо!» «Валя, — сказала Татьяна Сергеевна, — вернись на свое место, а Катя Поливанова пойдет и посидит за партой лентяев». Катя в школе крепилась, но по дороге домой разливалась три ручья. Катя плакала и говорила: «Я думал, Татьяна Сергеевна добрая, а она вот какая!» И тогда Женя сказал: «Она есть добрая. Она хотела тебя научить, чтоб ты не была злорадная. Я думала, она меня любит, а она...» «Если бы она тебя не любила, — говорит Таня, — она бы на тебя наплевала. А она хочет, чтоб ты человеком стала. Она тебя любит, поэтому и наказала. Ясно?» Но самое ужасное было вечером, когда пришел Леша. Он выслушал Катю и сказал: «Так тебе и надо!» Катя хотела снова заплакать, но не заплакала. Она читала в одной книжке, что надо развивать волю. И когда утром ей не хочется вставать, она вспоминает, что надо развивать волю. И раз-два быстро встает. Тут ей захотелось заплакать, но она не заплакала и сказала: «А я все знаю про тебя и Татьяну Сергеевну». Леша шлепнул ее по губам. Она повторила: «А я все знаю». И тогда он сказал очень печально: «Было б что знать». И ей стало его ужасно жалко. Она его сразу простила, когда он так сказал. Но ведь не может быть, чтоб Татьяна Сергеевна не полюбила Лешу. И Катя решила не сердиться на нее и вести себя в школе очень хорошо, чтобы ничего Леше не напортить. Тем более, что Татьяна Сергеевна сказала Леше: «Давайте возьмем Катю и поедем в воскресенье в Загорск». И вот они взяли ее с собой. Леша, не дожидаясь Катиных просьб, сразу все покупает. Мороженое, ландыши, апельсины, воздушные шары, все, что попадается на глаза. Это очень хорошо, когда не надо ни о чем просить. Одно было плохо –